Глава 12. Кармен и синьора. В разгар эпидемии цветных котелков лишь немногие знали источник инфекции. Миссис Рэйчел Тёрнок появилась в Хельсинки. Ее поездка несколько раз откладывалась и в итоге оттянулась на 11 месяцев. За это время я почти забыла о возложенных на меня ответственных задачах. Миссис Рэйчел Тёрнок не знала, что такое Роберт Тейлор Стайл, и это было вполне понятно, поскольку и сам Роберт Тейлор также не имел о нем ни малейшего представления. Увидав повсюду околпаченных господ и джентльменов, эпидемия никого не пощадила. Миссис Тёрнок приняла их за отставных солдат Национальной гвардии, которые со штатским костюмом продолжают носить цветной шлем. Когда я рассказала, в чем корень зла, она с восторгом воскликнула: «О, миссис Каллисин Кеннонин! Какое восхитительное варьете!» Ей так понравился вид хельсинкских улиц, что она отказалась от посещения женской клиники, здания парламента, дворца детей и финской бани. Всего, что финское консульство в Нью-Йорке включило в программу ее поездки в качестве объектов, требующих ознакомления. Я очень удивилась, узнав, что в программе отсутствовали Дом одиноких матерей, Дворец президента, Национальный музей, рынок Хаканьеми и башня стадиона. Это объяснялось, вероятно, кратковременностью визита миссис Тёрнок. Она прибыла в Хельсинки лишь на 4 часа, поскольку очень торопилась посетить одну деревушку в Афганистане, где, по слухам, каждая совершеннолетняя женщина и поныне пользовалась правом иметь 5 законных мужей одновременно. За время краткого посещения Хельсинки миссис Тёрнок сумела все же получить основательное представление о положении финской женщины в позднее калевальском обществе. Заметив, что в трамваях и автобусах, которые, кстати, всегда настолько переполнены, что даже мужчинам не хватает сидячих мест, кондукторами работают женщины, она просто в ужас пришла. Миссис Тёрнок считала необходимым освободить женщин от работы в качестве парикмахерш и официанток, продавщиц мяса и разносчиц газет. Наконец, она откровенно признала, что засилье мужчин в Финляндии все еще так велико, что приступить к обмеру седалищ было бы совершенно безнадежным делом. Пока приходилось ограничиваться лишь первоначальной просветительской деятельностью. С целью поддержания таковой она передала Союзу служащих женщин и домашних хозяек чек на $100 для покупки на эту сумму кондитерских изделий, имеющихся в коммерческой продаже, без карточек, и устройство торжественного распития кофе по случаю ежемесячного собрания, на котором будут обсуждаться работы членов Союза. Кружку рукоделия жены директоров она также подарила $100 на приобретение магнитофона. Других пожертвований миссис Тёрнок на сей раз не делала. Зато она весьма рекомендовала свой знаменитый фонд стипендий, из которого талантливые любители науки могут получать безвозвратные суды на проведение научных исследований. Конечно, имелись в виду преимущественно те науки, которые способствуют улучшению условий жизни женщин. Кстати, она была необычайно рада узнать, что я по-прежнему являюсь генеральным директором объединения «Карлсон» и его главным акционером. Причем у меня нет времени днем спать в своем директорском кабинете, но нет также и необходимости принимать на службу в штат объединения своих бывших любовников. Едва я отделалась от миссис Тёрнок, как на меня точно гром с ясного неба свалился наш заведующий рекламой Хейманин. Ему удалось издать 2 сборник своих стихов. В честь такого события он отрастил окладистую бороду и женился. Теперь он пришел просить внеочередной оплаченный отпуск сроком на год, чтобы провести медовый месяц за границей, в одиночестве. Жена вынуждена оставаться дома, так как она ждет ребенка. Я переговорила с Энсио Хьюпи, и он, как юрист, посоветовал мне следующее. Наш исключительно ясный и простой закон, составленный в такой популярной форме, что его положение способен понять каждый, кто получил высшее юридическое образование, не обязывает работодателя предоставлять служащим оплаченный отпуск для свадебной поездки, за исключением тех случаев, когда указанная поездка совершается во время обычного очередного отпуска. Отпуска по беременности и на время кормления грудью даются отпуска по беременности и на время кормления грудью даются по нашему закону только женщинам. Следовательно, и с этой этой точки зрения нельзя удовлетворять заявление заведующего рекламой Олови Хейманина, желающего получить отпуск на время беременности и кормления, чтобы убежать за границу от своих прямых обязанностей кормильца семьи. Дело ясное, и всякие жалобы бесполезны. Когда я сообщила бедному рифмоплету решение малого правления, он тут же потребовал расчет. К счастью, в это время нам нечего было рекламировать, поскольку следующее мое предприятие было снова общеполезно и само рекламировало себя. Все же Олови Хейманин оказал нашему объединению ряд ценных услуг. Система ПУ, клейстер Карлсон, чернила Минна, кровельный толь Армас, паркетная мастика Энсио и, наконец, котелок Роберт, благодаря ему пользовались таким большим успехом. Учтя все это, я выдала ему дополнительно 2 месячных оклада. Получив деньги, он выразил недовольство и заявил, что глубоко презирает женский деспотизм. Затем он уехал в какой-то мирный уголок на лоне природы и стал петь дифирамбы финской Мадонне. 4 марта 1947 года я вылетела самолетом в Нью-Йорк, оттуда незамедлительно продолжала свой путь в Южную Америку, в государство К. Я снова выступала в качестве неофициального представителя Финляндии. Нет, я ни в коей мере не представляла правительство или какие-нибудь политические группировки. Я была посланницей капитала, который не характеризуется никаким цветом, если не считать прилагательного «черный», каковое часто связывалось со словом «капитал», и таким образом является его фигуральным определением. Не знаю, почему в народном языке деньги представляются черными, хотя в действительности они обычно играют всеми цветами радуги. Роскошно издаваемые журналы писали, что бывшие короли Европы, а также египетский фарук, пьют исключительно цветные коктейли и носят цветные защитные очки. Кстати, черный цвет всегда напоминал мне о делах, поскольку наше объединение все еще вырабатывало типографскую краску и кровельный толь. Надеясь хоть временно оторваться от будничных забот, я попыталась усвоить современное учение, согласно которому цветов вообще не существует. Различаемые нами цвета – это только лживая видимость и политическая пропаганда. Ощущение цвета является лишь результатом какого-то неизвестного процесса, порождающего в нашем мозгу яркие зрительные образы. Действительно, какой-то особый фактор должен действовать в мозгу мужчины, заставляя его видеть небо необычайно синим, лес сказочно зеленым, а женские губы маняще алыми, в то время, когда бедняга болен любовным недугом. И, вероятно, должна также существовать какая-то причина для того, чтобы женщина со своей стороны видела все вокруг уныло-серым или мрачно-черным, когда ей приходится ухаживать за такого рода трудным больным. Итак, ощущение цвета – это всего лишь обман. И вот, сама страдая таким ложным цветовым ощущением, я приехала в Латинскую Америку рассказывать местным владельцам кофейных плантаций о том, что в лесах Финляндии растет зеленое золото. В нашей стране издано и продолжает издаваться бесконечное количество иллюстрированных журналов и записок путешественников, в которых рассказывается о странах и народах Южной Америки. Нельзя осуждать людей за их любовь к экзотике, но все же я оставляю описание природы специалистам этого дела. Таким образом, я избегну их вполне человеческой, профессиональной зависти и буду говорить только о делах коммерческих, до изображения которых могут унизиться лишь очень редкие поэты. Итак, целью моей было наладить продажу лесоматериалов и изделий из дерева в эту страну, известную разведением кофе, вооруженными путчами и католической монотеистической верой в римского папу. Большинство местных жителей днем соблюдали сиесту, вечером играли на гитарах, а к ночи собирались в церковь на мессу и раздачу милостыни. Они производили впечатление счастливых людей и говорили о небесах так, будто они там побывали. Весьма счастливым и беззаботным человеком показался мне и наш почетный вице-консул, на визитной карточке которого я прочла следующее. Доктор Дон Хуан Иисус Мария Гонсало де Саес и Альканцес. Я не знала, доктором каких наук он являлся, но сразу подумала, что едва ли он доктор медицины, ибо тогда хотя бы из жалости к больным ему следовало бы сократить свое имя, по крайней мере, наполовину. Это был мужчина средних лет и, конечно, черноволосый, немного ниже меня, но более грузный. От его волос и усов исходил сладкий запах фиксатуара. а изо рта разило ромом. Он встретил меня в аэропорту на своем новехоньком Кадиллаке. Чем более отсталой страной, замечу, кстати, тем новее автомобили у должностных лиц. Поцеловал мне руку, влюбился в мои глаза, волосы, фигуру. Моя чековая книжка оставалась по-прежнему у меня в сумочке, а заодно и Финляндию. После этого он позаботился о моем багаже, доставил меня в отель и распростился очень галантно, пообещав вернуться через час, чтобы показать мне свой дом и познакомить с домочадцами. «Сеньора, моя семья будет в восторге от вас. Я получила из Финляндии несколько писем, которые вас необычайно лестно рекомендуют. Последнее письмо пришло вчера от посла нашей страны. Как поживает ваш почтенный супруг? Он умер. Первый, а второй... Иисус, Мария! Ну, я подумала, что он называет мне свое имя, причем сокращенно, для более близкого знакомства, и ответила: Минна. Маленькое недоразумение, которое может произойти даже со знающими языки, не выбило грациозного Дона Хуана из его колеи. Еще раз поцеловав мне руку, он оставил меня на попечение отеля, где имелись следующие удобства. Вода, холодная зимой и теплое лето. Постель, такая широкая, что на ней могли спать 5 взрослых и 8 детей. Гитара, ночная ваза, украшенная ручной художественной росписью, и электрический вентилятор. Аккуратный человек напрасно тратит свое драгоценное время, ожидая тех, кто опаздывает. В этом я могла убедиться с первого же дня, так как доктор Дон, Хуан, Иисус, Мария, Гонсало и так далее пришел не через час и не через 2, а через 8 часов, незадолго до полуночи. Потом мне стало ясно, насколько это был бдительный консул. Представьте, он был способен на все ночные бдения за бутылкой рома, тогда как днем он, естественно, соблюдал сиесту. Впрочем, я, конечно, не имела права критиковать обычаи его страны. Я пришла в восторг от его роскошного дворца и от его семьи, состоявшей из 6 взрослых женщин. Я и по сей день не знаю точно, которая же из этих прелестных креолок была его жена, так как он целовал и ласкал их всех поочередно, рассыпая нежные слова в таком изобилии, как пьяные ругательства. После исключительно вкусного и прекрасно сервированного полуночного обеда мы уединились в саду и приступили к переговорам. Мой гостеприимный хозяин еще несколько недель назад получил образцы товаров и познакомился с ними. «Сеньора», — сказал он изящным поклоном, — «в нынешние времена международная торговля — это меновая торговля. Мы покупаем у тех, кто покупает у нас». «Ну, а мы продаем тем, кто продает нам», — скромно ответил я. «Отлично, сеньора! Мы готовы продавать вашей стране кофе, какао, шерсть, ламы, удобрения и драгоценные породы дерева. Сеньора, у вас очаровательное жерелье и прекрасная прическа. Благодарю вас. Финляндия со своей стороны готова продавать все, что только мыслимо делать из дерева». «Да, мне это известно, но для нас немыслимо покупать все. Фанеру в наших краях немедленно пожирают термиты, а спрос на бумагу здесь ничтожен». «Сеньора, у вас изумительно пышная грудь». «Я это знаю, и это подтверждают многие», — ответила я с достоинством. «Ну, к тому же вы прекрасно говорите по-испански». Ну, я вновь перевела разговор на деловую тему, хотя отлично помнила старое житейское правило: не мешай женатому человеку говорить комплименты чужой женщине, ибо своей жене он все равно не станет их расточать. Первое деловое совещание не дало никаких результатов. Мы продолжили переговоры следующей ночью, и доктор Дон Хуан де Саез и Альканьесес объявил мне, что он еще с вечера имел важные контакты с ведущими представителями делового мира, торгово-политическим отделом Министерства иностранных дел и с главой государства. Все они, оказывается, весьма горячо заинтересовались, но не финским зеленым золотом и не изделиями из него, а мной лично. Было настолько необычно, что в страну, где мужчины еще оставались мужчинами, а женщины были только женщинами, вдруг приехала женщина ради оживления торговли. О, какое огромное поле деятельности откроется миссис Тернек, когда ее компания разведет свою деятельность в международном масштабе. Почетный вице-консул Финляндии осветил мне обстановку вполне убедительно. Бумага здесь не требовалась совершенно. Но я предложила, чтобы книгоиздатели его страны начали выпускать запретную литературу. Тогда потребление бумаги наверняка достигнет рекордных цифр. Я назвала, между прочим, катехизис Лютера и некоторые произведения Вольтера. Маркса и Ленина я не упоминала по политическим соображениям, а Мюкль был тогда еще неизвестен даже в собственной стране. Но честный доктор только пожал плечами и сказал: «Безнадежное дело, любезная сеньора. Я не сомневаюсь, что выпуск запрещенной литературы мог бы значительно повысить в народе интерес к чтению. Но нашему народу еще не хватает умения читать. В столице у нас 600 тысяч жителей, но лишь четвертая часть из них умеет читать и писать. А индейцам, живущим в джунглях, грамотность вовсе не нужна. Таким образом, неграмотность сделала ненужным издание газет и книг. Туалетной бумагой пользовалась только высшая знать. Промокательная бумага не требовалась, поскольку в сухом и жарком климате чернила высыхали еще в бутылках. Что же касается драгоценной бумаги для денежных знаков, то ее заказывали в Соединенных Штатах, где вся жизнь нации приносится в жертву деланию денег. И тут я вспомнила о гигиенических повязках. Я с вечера искала их в десятках аптек и аптекарских киосках, пока один любезный провизор с длинными сильными пальцами и усами настоящего Дон Жуана не посоветовал мне зайти в посольство некой великой державы. Туда названные изделия поступали из Франции дипломатической почтой без пошлины. Я принялась расхваливать консулу финский товар. «А что это, собственно, такое?» — спросил доктор Дон Хуан Иисус Мария Гонсало де Сайес и Альканьес. В полном недоумении, и тут мне стало окончательно ясно, что он никоим образом не доктор медицины, а просто окончивший двухгодичную вечернюю школу, благовоспитанный сын кофейного короля и доктор хонорус кауса, благодаря заслугам отца и древности своего рода. Через 2 дня он уже знал, что это такое. Наверное, он осведомился у домашнего врача или у своей жены. Во всяком случае, он решительно отверг и этот артикул. «Сеньор, это не может иметь сбыта в нашей стране. Здесь этого никто не купит». «Но почему же? Если организовать хорошую рекламу, разумеется, с одобрением Министерства здравоохранения». «Невозможно, милая сеньора. Католическая церковь предала бы все это дело анафеме. Мы не смеем гневить его неприкосновенную святость». «Вы имеете в виду Бога, господин доктор?» «Бога? При чем здесь Бог? Я имел в виду, конечно, папу, его святейшество, но...» Он погрузился в раздумье, встопорщил усы и вдруг прошептал. «Сеньора, вам известно, что я отец 11 детей и что у меня 6 взрослых дочерей. В моей нравственности есть лишь маленькие прорехи, но их пока еще никто не замечал. У меня было намерение стать священником, но потом я влюбился в мою нынешнюю жену, а ведь вы понимаете, сеньора, что любовь не считается с обетом безбрачия. Я женился, начал продавать кофе и сделал моего отца счастливым. О, Мадонна, я уже 2 года не был на могиле отца. Я богат, могу каждому своему ребенку дать в приданое кофейную плантацию. Меня уважают всюду, даже в Финляндии, которая пожелала назвать меня почетным вице-консулом 11 лет назад». «Да, репутация моя действительно безупречна, но...» Тут он понизил голос до абсолютного шепота. «Но рискуя всем, была не была, я куплю для моей семьи, то есть я имею в виду для жены и дочерей моих, в подарок к Рождеству парочку пакетов этих повязок, если можно». Я обещала исполнить его горячую просьбу, а также поклялась хранить строгой тайне столь греховный поступок. Мне было ясно, что торговли тут не развернешь, но все же я продолжала. «Сеньор, разрешите мне побеседовать на эту тему с вашей супругой?» «О, Пресвятая Дева, что вы говорите?» – ужаснулся Дон Хуан Иисус Мария и так далее. «И не подумайте, моя жена – сама чистота, сама невинность, сеньора!» Так и на сей раз совещание закончилось весьма тощими результатами. Но зато вечер следующего дня был уже гораздо плодотворнее. Наш консул еще рано утром имел основательную беседу с министром здравоохранения. И этот развращенный современным воспитанием господин, получивший диплом врача в Сорбонне, отнесся к вопросу чрезвычайно положительно. Он считал такую торговлю даже весьма желательной. Я обрадованно вздохнула и вновь подчеркнула необходимость рекламы. «Нет-нет, никак нельзя», – парировал доктор Хонорис Кауса. «Единственный человек, кто, пожалуй, мог бы кое-что сделать в данном отношении, это Эвита Пейрон, которая осмеливается бросить вызов даже авторитету его святейшества. Однако подобные выступления могли бы опять же истолковать как вмешательство в поистине внутренние дела другого государства, и впоследствии было бы объявление войны. Но я, кажется, нашел выход. Дело это следует провести в тайне. Но тогда товар не найдет покупателя. Именно тогда-то он и найдет покупателя. Я только доверительно шепну епископу, и он даст указание священникам, чтобы 3 дня подряд во время каждой мессы они решительно высказывались в проповедях против этого безбожного изделия, продаваемого тайно, из-под полы, во всех аптеках и аптечных киосках. «Доктор Дон Хуан де Сес Альканьесес протянул мне дрожащую руку и сказал: «О размерах поставок договоримся завтра. Я сначала посоветуюсь с министром здравоохранения». «Только, сеньора, милая сеньора, обещаете же мне, что вы ничего не скажете об этом моей жене, ни слова, даже под пыткой». Я обещала. И вот мы стояли друг против друга, мрачно, серьезные, как смертники, как Иисус и Иуда, проданный и получивший за свое предательство 30 серебряников. Тотчас после совещания я телеграфировала Энсио, чтобы он выслал авиапочтой как можно более наглядные образцы всех видов и сортов упомянутых изделий. Я также запросила его, может ли наше объединение в короткие сроки освоить новое производство. Через 3 дня прибыли посылки с образцами и телеграмма от Энсио, в которой я прочла буквально следующее. «Отправлять посылки неудобно, ТЧК. Лучше закажи сырье и постарайся наладить изготовление на месте, ТЧК. Подробности письмом». Очень многие мои знакомые всегда недоумевали, почему в конце зимы 1947 года я столь неожиданно исчезла с арены общественной жизни и возвратилась назад только в январе 1948 года. Ходили нелепые слухи чуть ли не о каких-то крупных мошенничествах, хотя я не находилась на службе ни в одном благотворительном обществе. Говорили также о нервном потрясении, о бегстве за границу, ну и, конечно, о предметах обычных женских подозрений. Теперь я могу дать всему этому исчерпывающее объяснение. Объединение Карлсон основало в вышеуказанном южноамериканском государстве свое промышленное предприятие, для чего туда из Финляндии были доставлены машины и на 3 грузовых пароходах необходимое сырье, химически очищенная целлюлозная вата и перевязочная марля. Картонные коробки для готовых изделий производила фабрика объединения Карлсон в Питиэмяке, а яркие привлекательные цветные этикетки для коробок обеспечивала полиграфия Тильгмана. Изделия «Кармен» и «Синьора», благодаря рекламе, которую нам бесплатно предоставила церковь, сразу же стали пользоваться огромным спросом. И на моей маленькой фабрике вскоре уже работало около 200 пар ловких женских рук. Молва о наших изделиях быстро распространилась и в другие латиноамериканские государства. Даже старухи-индианки, которым уже перевалило за 70 лет, и те начали употреблять «Кармен» и «Синьору». Получив 30 миллионов марок чистого, освобожденного от налогов дохода, я продала фабрику одной докторской семье. Меня, разумеется, могут спросить, в какой мере моя деятельность была общественно полезной. Отвечу. Я доставила народу Финляндии большую радость к Рождеству 1947 года, прислав из Южной Америки пароход, груженный хорошим кофе. Мы покупали у тех, кто покупал у нас. Финское зеленое золото обменивалось на кофе, какао и удобрения. По-моему, государство КАП поступило совершенно справедливо, назначив меня своим почетным консулом в Финляндии. А руководители финской деревообрабатывающей промышленности со своей стороны имели все основания устроить в честь моего возвращения торжественный ужин в ресторане «Совой». Ведь я наладила торговые связи со страной, которая наотрез отказалась от фанеры, древесно-стружечных плит и бумаги, но которая все же стала покупать целлюлозную вату, перевязочную марлю и картонные коробки, а позднее даже пищу и туалетную бумагу. Женщина продавала, женщины покупали. И мужчины тоже были счастливы. Теперь во всех аптеках и аптечно-химических киосках нашей страны стали продавать южноамериканские пакеты «Кармен» и «Синьора», точно такие, как те, производство которых я некогда начинала. Это импортный товар, однако сырье для него экспортируется в Южную Америку из Финляндии. Мы получаем эти товары согласно соответствующим торговым соглашениям, и посему они плывут по морям и океанам, совершая кругосветные путешествия. Много! Ох, несказанно много работы у миссис Рэйчел Тёрнок. Она продолжает свою неутомимую деятельность, чтобы объединить женщин всего мира. Она знает, что единение умножает силы. Потому-то столь многие любители пения вступают в хоровые кружки.